розничная торговля автомобилями. Еще одной жирной уткой являются автомобильные дилеры. Так же, как и газеты и банки, работающие с физическими лицами, автомобильные дилеры выполняют целый ряд самых разных информационных и материальных функций. Они информируют клиента о моделях и опциях автомобилей. Они предлагают тестовые поездки. Они выступают посредниками при получении кредитов на покупку автомобиля. Они устанавливают цены на рынке подержанных автомобилей. Они содержат торговые площадки, осуществляют предпродажную подготовку, послепродажное обслуживание автомобиля и гарантийный ремонт. Эти совершенно разные виды деятельности тесно связаны логикой выполнения всех операций в одном месте. Клиентов беспокоит, что сами они не смогут избавиться от старого автомобиля или получить кредит. У них есть несколько альтернативных источников информации о моделях и характеристиках машин. Они хотят, чтобы автопроизводитель осуществлял ее обслуживание. Когда они находят ту машину, которая им нравится, они хотят получить ее немедленно. Все эти мотивы определяют желание большинства клиентов получать все услуги в одном флаконе, что обуславливает комбинированный характер этого бизнеса. Такая многофункциональность влияет на ценообразование. Если клиент уже выбрал понравившуюся ему модель, единственным критерием выбора конкретного автомобиля обычно является цена. Поскольку машина – крупное и рискованное приобретение, клиент начинает ходить по магазинам. Это обуславливает сильную ценовую конкуренцию между дилерами. Конкурентная борьба настолько остра, что большинство дилеров получают от продажи автомобиля невысокую или нулевую прибыль. Чтобы компенсировать убытки, дилеры вынуждены получать прибыль за счет менее заметных вспомогательных продуктов и услуг, наборов дополнительных функций автомобиля, посредничества в области кредитования, продажи подержанных автомобилей и гарантийного ремонта. Как и в случае с газетами и банками, логика связки услуг обуславливает практику перекрестного дотирования и финансирования. Дилеры имеют информационное преимущество перед клиентами. Они знают цены предложения и цены покупки на рынке подержанных автомобилей, а также цены по другим сделкам. Большинство клиентов не знают этого. Дилеры предоставляют информацию, касающуюся цен на конкретные модели и конфигурации автомобилей, выставленных на продажу. Клиенты затрачивают огромные физические усилия, пытаясь ликвидировать эту информационную асимметрию за счет обращения к разным дилерам. Затем они расходуют эмоциональную энергию, пытаясь торговаться. В результате страдают все. Асимметричность информации повышает затраты клиентов на ценовой поиск и затраты дилеров на продажу, поскольку большинство попыток продать тот или иной автомобиль оказываются неудачными. Существуют также противоречия, связанные с материальной организацией дилерской сети. В идеале сеть для обеспечения гарантийных послепродажных услуг должна включать небольшие ремонтные мастерские, расположенные поблизости от места проживания клиента. Но, с другой стороны, система сбыта новых автомашин должна быть высокоцентрализованной и включать всего несколько крупных региональных площадок. Фактически же, дилерская сеть имеет скорее локальный характер, что создает удобство при покупке нового автомобиля. В то же время она имеет региональный характер, что позволяет эффективно управлять товарными запасами. Таким образом, существует противоречие между разными экономиками отдельных элементов сети. В результате возникает система бизнеса, основанная на множестве компромиссов. С точки зрения сбыта, она менее эффективна, чем прямые поставки с завода или поставки через региональные центры продаж. Качество и разнообразие гарантийных услуг ниже, чем в сети специализированных ремонтных мастерских. С точки зрения предоставления объективной информации о продукте, она не создает добавленной стоимости. Кредиты предоставляются под более высокий процент. При установлении цен на рынке подержанных автомобилей используется отсутствие информации у клиентов и их беспокойство. Но до тех пор, пока эта деятельность осуществляется в связке, что обусловлено экономикой поиска товаров потребителями, все это не имеет значения. Главными конкурентами автомобильного дилера являются другие автомобильные дилеры, которые столь же плохи. Однако растворение информационного клея, удерживающего все эти функции в рамках единой компромиссной модели бизнеса, приводит к возникновению целого ряда новых бизнесов, которые могут развиваться в совершенно разных направлениях в соответствии с особыми законами собственной экономики. Нетрудно представить себе бескомпромиссные бизнесы, нацеленные на каждую из отдельных функций, выполняемых сегодня дилером. Например, веб-сайты, поддерживаемые автопроизводителями, позволяют клиентам сравнивать характеристики различных автомобилей. И хотя отдел маркетинга автопроизводителя вряд ли является самым объективным источником информации, крупная автомобильная компания имеет гораздо больший выбор брендов, чем мелкий дилер, и поэтому может представлять свои продукты более объективно. Существуют также независимые эксперты, такие как журнал Consumer Report и компания J.D. Power, а также электронные брокеры, такие как AutoVantage, CarePoint и AutoBetail, представляющие объективную информацию о моделях в стандартном формате и в некоторых случаях сравнивающие конкурирующие модели автомобилей. Поскольку производители так или иначе отслеживают релевантную информацию, они тоже располагают самыми полными данными о наличии различных моделей автомобилей. Информация о наличии конкретной модели в регионе позволяет клиентам выбирать оптимальные сроки доставки и цены, не обращаясь к каждому региональному дилеру в отдельности. Производитель может даже предложить автомобиль, которого сегодня нет в продаже, но который будет доставлен через 3 недели, это дешевле, или через 2 дня, это дороже. Бизнес, связанный с предоставлением кредита на покупку автомобиля, сегодня относительно независим от дилера. Поскольку на сайте Quicken конкретного кредитора можно выбрать при помощи компьютерной мыши, клиенты для получения кредита на покупку автомобиля могут одновременно обращаться к сотням финансовых организаций. В свою очередь, при принятии решения о предоставлении кредита, эти организации используют информацию о кредитоспособности заемщика и о залоговой стоимости приобретаемого автомобиля. В настоящее время уже существуют стандарты для предоставления такой информации, поэтому она доступна многим финансовым организациям, которые затем предлагают ее другим компаниям. Поэтому дилеры в основном утрачивают преимущество, обусловленное удобством получения кредита через посредника. Кроме того, компании, предоставляющие кредиты на приобретение автомобиля, могут использовать кредит для продажи иных продуктов материнской компании намного эффективнее, поскольку они работают с клиентами напрямую, а не через высокозатратный, неэффективный и не всегда надежный канал дилера. Если бы информационные функции в этом бизнесе осуществлялись самостоятельно и отдельно, материальные носители информации использовались бы более эффективно. Автомобили могли бы храниться главным образом не на местных, а на региональных площадках, прежде всего на площадках автопроизводителя. Централизация торговых площадей позволила бы повысить товарооборот. Очевидно, в обозримом будущем производители смогут собирать большую часть автомобилей на заказ и сокращать запасы готовой продукции. В любом случае, прямые покупки нового автомобиля у производителя становятся наиболее целесообразными. Бизнес, связанный с гарантийным обслуживанием автомобиля, также может измениться. Клиенты обращаются за обслуживанием к дилеру прежде всего потому, что за ним стоит производитель. Но это всего лишь следствие сложившихся контрактных отношений. Поскольку затраты на контрактацию и мониторинг снижаются, производители могли бы контролировать качество гарантийного обслуживания на основе контрактов с независимыми предприятиями или сертификационного франчайзинга специализированных ремонтных мастерских. Такие предприятия конкурировали бы на местном уровне, не заключая эксклюзивных контрактов с каким-то одним производителем. Это было бы значительно удобнее, а также позволило бы повысить качество обслуживания клиентов и сократить издержки. В условиях деконструкции бизнес в области продажи подержанных автомобилей разделится на 2 отдельных бизнеса. Во-первых, на бизнес по продаже старых подержанных автомобилей, гарантийный срок которых уже истек. И, во-вторых, бизнес по продаже новых подержанных автомобилей. Сегодня бизнес по продаже старых автомобилей является преимущественно индивидуальным и, скорее всего, таким и останется. И продавцы, и покупатели настолько чувствительны к ценам, что для посредника практически нет места. Трудно предположить, что люди будут выбирать старые автомобили через интернет, поскольку информация, имеющая главное значение для принятия решения о покупке, не может быть стандартизирована. Каждый старый автомобиль, увы, уникален. Покупатели должны его увидеть, испытать и убедиться, что он еще не проржавел. Информации, полученной через интернет, недостаточно. Тем не менее, такие навигаторы, как компании AutoTrader и CarPoint, предоставляют электронные услуги в виде объявлений о продаже, чтобы помочь продавцам и покупателям найти друг друга. Они также дают полезную дополнительную информацию, отзывы клиентов, спецификации моделей, а также оптовые и розничные цены, публикуемые в журнале Blue Book. Это облегчает поиск и уменьшает информационную асимметрию. С бизнесом в области продаж новых подержанных автомобилей относительно высокого качества, срок эксплуатации которых составляет от 1 года до 3 лет, дело обстоит иначе. Стандарты качества позволяют покупателям выбирать машины на расстоянии, а высокая прибыль оставляет место для посредника. Компания CarMax, например, сертифицирует продаваемые подержанные автомобили по 115 пунктам контрольной таблицы и гарантирует соответствие автомобиля этим параметрам. Это не препятствует тому, чтобы покупатели сами испытали ту или иную машину. Это означает, что поскольку новые старые машины могут быть стандартизированы, их поиск в интернете более эффективен, чем в случае со старыми автомобилями. Единые стандарты делают возможной работу навигаторов. Например, компания CarMax сегодня покупает, сертифицирует и продает автомобили, а некоторые организации, например, American Automobile Association, за отдельную плату сертифицируют качество автомобилей и таким образом поддерживают прямые сделки между частными лицами. Осталась одна материальная функция – пробная поездка. Видимо, с ней будет связано единственное конкурентное преимущество дилера. Однако, как могут возразить некоторые, пробную поездку прекрасно может обеспечивать компания по аренде Hertz. Описанный выше процесс деконструкции розничной торговли автомобилями носит гипотетический характер, но во многих отношениях он уже происходит. Такие участники рынка, как компании AutoBattle, AutoTrader, CarFax, CarMax, CarPoint, JD Power, Midas Muffler, финансовые организации и даже отдельные автопроизводители откалываются от старой традиционной системы, которая находится на грани разрушения. Дилеры, или во всяком случае какие-то элементы их бизнеса, обречены на деконструкцию, потому что они не имеют конкурентных преимуществ в области предоставления ни одной из вышеописанных услуг и сталкиваются с проблемой растворения информационного клея. Однако существуют и силы, действующие в противоположном направлении и обуславливающие сохранение целостности имеющейся структуры. Производители автомобилей вложили огромные средства в существующие дилерские сети, которые, безусловно, сегодня являются основой их конкурентного преимущества. Парадоксально, но факт. Им было бы легче разрушить старую структуру, если бы они полностью владели ею и контролировали ее на уровне стратегии. Но они связаны законами о франчайзинге, которые в США принимаются на уровне штатов, а на этом уровне дилеры, видимо, имеют огромное политическое влияние. Эти факторы поддерживают существующую структуру и направляют процесс деконструкции в иррациональное русло. В результате крах этой структуры может оказаться гораздо более страшным, чем если бы этих аспектов не существовало. Однако они не могут предотвратить этот крах. Наиболее дальновидные производители уже начинают осторожно и постепенно двигаться вперед.